«Снимать стресс», — бросил ему, — «а ты вместе с Раем отправляйся в домой». «Ох, нет», — Олег покосился на сидящего рядом зверя, тот зловеще посмотрел на него в ответ. «Я вернусь утром», а затем бросил взгляд на свою спутницу и добавил, «наверное, вечером», — поправила она. Я удивленно посмотрел на нее, «вечером, серьезно», — вздохнул Олег, после чего мы с Надей сели в машину и оставили Рыбинский район позади. Глава 12. До квартиры Нади мы не доехали. Уже минут через 15 пути, когда мы выехали за пределы жилых районов, она дала по тормозам, припарковала машину на обочине и перебралась мне на колени. Лишь через полчаса, когда мы немного сбросили напряжение, вновь двинули в путь, но в итоге остановившись в небольшом отеле у дороги, совсем невзрачном, с маленьким номером, но для наших целей это не имело никакого значения. Я оказался прав, посчитав, что за маской неприступной красотки скрывается иная надежда, но я целиком и полностью ошибся относительно ее истинной личины. Я думал, что на самом деле она милая, добрая и застенчивая девушка, которая пытается быть профессионалом, скрываясь за маской безразличия, но теперь увидев ее обнаженную, увидев татуировку с жутким монстром, которая покрывает всю спину девушки, перетекает на правое плечо и до самого соска захватывает правую грудь, понимаю, что все с точностью да наоборот. Мой отец был киллером, поделилась Надя во время перерыва, закуривая сигарету. Работал народ князя Струнина, как и Долгопрудный. Разве Рыбинский район принадлежит не Золотаревым? Да, принадлежит, но дела в этих свободных зонах ведут многие, ты и сам это уже понял. Струнины вторые после Золотаревых, по крайней мере, в Рыбинском районе. И Долгопрудный ходил именно под Степаном Струниным, был его человеком. А-а-а, теперь я понимаю, почему ты сказала, что он покойник. Воровство у своих ему не простят, припомнил я. Долгопрудный вторым же признанием сообщил, что долгие годы обворовывал род Струниных. Да, кивнула девушка, у своих не воруют. Значит, ему действительно в любом случае конец. Ты счастлива? Сама не знаю, честно ответила она, затушив сигарету и пригубив бутылку с виски. Я 6 лет к этому шла, и немного не так представляла финал. А как, что буду много лет копать под него, собирать улики и в итоге вместе с императорской службой расследований заявлюсь к нему, застану его в самый неподходящий момент, на толчке или бабе, и мы возьмем его под стражу. Много раз это представляло, и среди этих фантазий ни разу не было странного одаренного и его слуги в беде. Но ты не подумай, я благодарна, с этими словами Надя повалила меня на спину, и нам на какое-то время опять стало не до разговоров. Она также немного рассказала о своем детстве, о том, как была в банде, будучи подростком, и о том, что ее молодость была очень бурной. Она фактически росла среди грабителей и убийцей была под стать своему окружению. Надя не стеснялась этого, но и не гордилась, просто принимала себя такой, какая есть. И как же юная преступница оказалась в полиции? После смерти отца я догадывалась, что за его смертью стоит Долгопрудный, но у меня ничего не было, ни влияния, ни денег, так что работа в полиции показалась мне логичной. Если я не могу достать его на улицах, то использую для этого систему. Жаль, что все оказалось не так просто. Меня после пары неудач перевели в отдел по работе с одаренными. Там в основном мелкие преступления, как в твоем случае, когда одаренный что-то не поделил с простым человеком и нанес ему травмы. Бывает посерьезнее, когда одаренные совершают ограбления или вроде того, но это все равно мелочи. Знаешь, что меня больше всего бесит в системе? Что, она не работает так, как задумано. Князья, дворянские рода, корпорации, они сами по себе как Рыбинский район, государство внутри государства. Я не могу просто прийти и арестовать кого-то из дворянского рода, даже простого слугу. Если я так сделаю, то в итоге выговор влетит мне, а его отпустят и даже извинятся. Единственные, кто может действовать свободно, императорская служба расследований, ведь они отчитываются только перед императором, но попасть туда, мечтала попасть к ним, да, но это сложно, особенно если у тебя нет дворянства и твое прошлое настолько мутное, как мое. Я уже как пару лет подаю прошение о переводе, но каждый раз получаю отказ. Может, сегодняшнее дело это исправит? Громкое дело, даже слишком громкое. Жаль, ты не слышал, в какой ярости был мой начальник, но и замять это дело я ему не дам. Нам повезло, что Долгопрудный сам признался, что ворует у Струнина, теперь ему в любом случае конец. Струнин от него избавится, а не встанет на защиту. Но ты прав, возможно, если в моем личном деле появится отметка о непосредственном участии в поимке, то я смогу пройти дальше. А не думала уйти, если твоя месть закончена? Нет. Знаешь, что я поняла за годы службы? Что мне это нравится. Нравится прижимать к ногтю этих ублюдков, выискивать их грязные секреты и использовать против них. Так что нет, не думала. Напротив, теперь я еще сильнее хочу попасть в ИСР. Хорошие начинания, кивнул я. Помогу чем смогу. Если нужно будет накрыть логово еще какого-нибудь криминального авторитета, обращайся. Надя отстранилась и серьезно посмотрела на меня. Ты не шутишь? Нет, но, я жестом материализовал пустой свиток контракта. За это придется заплатить. И чем? Чем хочешь. Можешь силой, можешь фрагментом души. Вариантов много. Продать тебе душу? Нет, это не так работает. Я усмехнулся и вручил свиток девушке. Это не сделает тебя моим слугой. По крайней мере, если условием этого не прописано, можешь просто поделиться силой, и я смогу использовать твою способность, нужно только оговорить детали. Либо я получу ее после твоей смерти, либо тебе придется делиться. То есть я использую ее, ты не сможешь, и наоборот. Взамен я не откажу тебе в помощи, если такая потребуется. Надя молча сидела, переводя ошарашенный взгляд то на свиток в руках, то на меня. Ты понимаешь? Как жутко это звучит. Есть немного, признался я, но такова суть моей силы. Слушай, я, девушка покачала головой и протянула свиток обратно. Оставь, настоял я, пусть побудет у тебя. Если не понадобится, то когда-нибудь потом отдашь, а если срочно будет нужна помощь, просто подпиши, и я приду, где бы ты ни была. И много у тебя таких контрактов, подписанных? Она кивнула. Я взял ее за руку, сосредоточился на своем хранилище контрактов и погрузил нас в мое ментальное пространство. Обычно я делаю это сам, но лучше всего будет просто показать, чем рассказывать. В следующий миг наши ментальные проекции оказались в огромной светлой библиотеке, где вместо книг хранятся свитки. Некоторые просто кипой лежали на полках, другим было выделено особое место. Проекция Надежды прошлась по помещениям, удивленно смотря на полки. «Свет!» – охнула она. «И это все контракты?» «Да», – подтвердил я. «Ничего себе!» «И это тоже, умница!» «Сразу приметила особый контракт, который уж слишком выделяется на фоне прочих. Хотя бы тем, что он источает чистейший мрак в этом залитом солнцем зале. Да, он особенный, и нет, трогать нельзя», заметив, как она протягивает руку, сказал ей. «Он не такой, как остальные». «Ладно, а где тот, что использовал ты?» «Вот, я указал на отдельную стойку. Контракты у меня разделены по уровню и типу. Есть вообще одноразовые, которыми я могу воспользоваться лишь раз. Поразительно. Ты точно не скрытый великий князь, служащий лично императору и выполняющий тайную работу?» спросила девушка, и примерно тогда же я решил закончить с экскурсией. «Точно. Я просто Адриан, который вернулся домой после выполнения одного старого, сложного и долгого контракта». Надя слегка прищурилась. По лицу было видно, что у девушки огромное количество вопросов ко мне. Я бы мог потратить время на попытку ей что-то разъяснить, но счел это лишним. Итак, я показал ей больше, чем следовало бы, но с людьми, которые заключают со мной контракт, я обычно честен. Надя не глупая женщина, она поняла, что услышала от меня достаточно, и решила не настаивать, а перевести тему на нечто более интересное нам обоим. «Кстати», — заговорчески начала она, — «я обещала тебе виски и наручники». С этими словами она вытащила откуда-то из постели два металлических браслета. «И где это она их прятала?» «Извини, не люблю цепи», — честно сказал я. «Так это не для тебя», — томно произнесла она, медленно застегивая браслет на своем запястье. «Я была очень-очень непослушной девочкой». Защелкнув второй браслет за спиной, Надя грациозно слезла с кровати и села на пол, изображая испуганный и взволнованный вид. «Пожалуйста, господин, не наказывайте меня, я сделаю все, что вы захотите. Ай да женщина, настоящая актриса. Увидь это кто со стороны, мог бы решить, что она серьезна. Еще и слезу умудрилась пустить для картины. Очень напоминает одну мою давнюю знакомую длинноухую принцессу, тоже любительница разного рода игр, то в похитителя с ней поиграй, то в похотливого слугу. Ох, как же давно это было. С Надей мы играли до самого обеда, после чего поспали пару часов и наконец выползли из номера перекусить. Нашлась дорожная забегаловка, от еды которой можно получить несколько кишечных болезней, но было вкусно. Как и было обещано, девушка доставила меня к имению Котовых под вечер. Мы добрались бы на час раньше, если бы она не решила устроить последний раунд на заднем сидении. Ну вот, ты доставлен в целости и сохранности, как и обещала. Удивительно, как Надя расцвела за какой-то день. Сейчас на меня смотрела совершенно не та мрачная, серьезная и неприступная девушка, с которой я встретился в квартире Олега. Слушай, чуть не забыла, Надя достала из кармана небольшую пластиковую карту. Мне сказали, что документы ты так и не забрал, и учитывая, что у нас намечалось свидание, я решила передать их сама. На карточке было указано мое имя, фотография, ранг одаренного ИД, что бы это ни значило. Теперь у меня есть документы, но это, как я успел обсудить с девушкой, только полдела. Я теперь гражданин империи, но и только. Я считаюсь простолюдином в глазах государства, и моя связь с родом Котовых крайне номинальна. Пусть исследование древа и показало, что я отношусь к роду, нужно, чтобы глава рода принял меня в него как полагается. Но учитывая мои силы, с этим проблем быть не должно. Надя вообще считает, что мне нужно как можно скорее пройти перепроверку способностей и обновить данные. А рангу и уж тем более С-рангу открыты все двери, любой род, клан или гильдия с руками готовы биться за меня, потому что каждый пробужденный в роду – это актив, и чем больше в роду пробужденных высокого ранга, тем сильнее их позиции в империи. Надя даже обмолвилась, что если моя сила уровня С-ранга, то, проявив себя в закрытии высокоранговых порталов и рейдах непосредственно в зону искажения, я могу легко заработать себе титул князя. Мне просто надо доказать свою полезность для империи, а дальше все будет легко. Тут главное отбиться от других родов, которые будут предлагать хорошие условия, а там дальше уже императорские чиновники вмешаются и сами предложат подходящий титул, чтобы настолько выдающийся воин не ходил ничейный. Но мне это пока не интересно. Кто бы что ни думал, меня устраивает F-ранг. Хотя, может, все-таки лучше будет выправить на Е или даже Д, там возможностей побольше, а внимание не такое пристальное. Я и так не ожидал, что спасение охотников сделает меня героем местной сети. Вот так просто врываться в высшее общество империи я не имел желания, уже доводилось в паре других мест, и этого хватило, чтобы понять, что это не мое. Ну что, прощаемся? Спросил я у девушки. Или хочешь зайти? Она покосилась на особняк и призадумалась. Нет, пожалею тебя, рассмеялась она, но затем как-то довольно резко посерьезнела. Порылась в кармане и протянула руку, вложив мне в ладонь ключи. Это что? Не понял я. Ключи от моей машины. Она жестом указала на свой припаркованный черный автомобиль. Я все еще непонимающе смотрел на нее. Понимаю, зачем дают ключи от квартиры, но от машины. Но девушка сразу пояснила. Она твоя. Ты даришь мне свою машину, но ведь она была твоего отца. Ты говорила, что она дорога тебе. Да, дорога, поэтому и дарю. Ты мне очень помог, сделал то, что я, возможно, сама никогда бы не сделала, и... Надя с некоторой грустью посмотрела на автомобиль. Я решила, что мне нужно двигаться дальше. Береги ее, хорошо, уверена, что стоит, на все 100. Я кивнул и окинул взглядом новое приобретение. Хорошая машина, только водить бы научиться. Что ж, тогда это и станет моими планами на ближайшие дни. Погоди, а ты как назад? Опомнился я, когда Надя собралась уходить. Пройдусь и вызову такси. Не волнуйся, она чмокнула меня в губы. Не поцеловала страстно, как до этого, а именно чмокнула и, улыбаясь, отстранилась. Помахала мне рукой и пошла прочь, но пройдя 50 метров остановилась, словно что-то вспомнив. «Виски и наручники, следующий вторник», — крикнула она. «Подготовься к новому марафону». Я не сдержал улыбку, а она двинула дальше. Кажется, это начало очень хорошей страстной дружбы. Глава 13. У входа в имение меня встретила Ина. Она скрестила руки на груди и прислонилась спиной к створке ворот. «Хорошо провели время, мастер?» – спросила она, и в ее голосе скользнуло что-то. «Что-то, чего не должно в нем быть. Ты что, ревнуешь?» – изумился я, даже сбившись с шага от такой мысли. Но Ина не ответила, просто растворилась в тени, а я нервно усмехнулся. «Ревнует, воплощенная? Да ну, бред, они не могут чувствовать эмоций. Верные слуги пустышки, которые лишь выполняют приказы, в этом суть их существования. Они достаточно умны, чтобы понимать меня, но не обладают собственной волей или желаниями. Эти слова Инны меня слегка забеспокоили. Скорее всего, зря, но осталась у меня привычка обращать на подобные мелочи внимание. Кажется, ничего ужасного за время моего отсутствия в имении не произошло, даже наоборот. Прибывшие девчонки устроили тут не вечеринку, но веселые посиделки точно. Мои новые знакомые сидели на полу за небольшим столиком. Олег сидел с девчонкой на коленях, подругой Ангелины, той самой, которую во время рейда спас Рай. Наташа, кажется, Ангелина сидела неподалеку, и все внимание троицы было приковано к той самой грудастой блондинке, Марины. Она под звуки из музыкальной колонки пыталась петь какую-то песню, и выходила очень даже. Голос у девушки поставлен. «Веселитесь, значит», — усмехнулся я, входя в гостевой зал и оглядывая застолье. «Ой, Андрей, ты вернулся», — обрадовалась Ангелина, тут же взяв меня в оборот и усаживая за стол. Блондинка сразу это заметила и спешно закончила выступление, пристроившись с другой стороны. Итак, я оказался втянут в девичье соперничество, где был главным призом. Каждая из девушек пыталась перетянуть мое внимание на себя, заигрывая и бросая яростные взгляды на соперницу. Вначале это было даже немного забавно, а затем стало просто-напросто раздражать. Лишь Олег с Натой смотрели на меня с сочувствием. Они-то уже определились со своей компанией, им ни с кем соревноваться не нужно, а за меня борьба шла нешуточная. Только вот, к сожалению для девчонок, я главным призом становиться не собирался, хватило мне женского внимания на пару дней вперед. Сейчас у меня два желания: перекусить и отправиться спать. Новостей было не так уж было много. Род Лихаимских после этого скандального видео словно бы залег на дно, отказываясь от любых комментариев, но вместе с этим уже подает жалобы на видео, пытаясь удалить его со всех источников. Еще звонила Рита, соседка Ангелины, и сообщила, что ее разыскивали какие-то люди. С Мариной та же история, о ней тоже расспрашивали, и эта девушку очень пугала. Она лишь думала проучить труса из-за обиды, включить в ролик убегающего Ивана, именно ее идея. Наталья собиралась просто показать крутым меня, то никак не думала, что все так обернется, да и никто из них не думал. В Марине говорила обида, Наташа и Ангелина просто были под таким впечатлением от случившегося, что хотели сделать что-то крутое. «Будем решать проблемы по мере поступления», — решил я и встал из-за стола. «Долго не засиживайтесь, завтра будет много дел». Я уже направился в сторону лестницы на второй этаж, как меня перехватила Ангелина. И, разумеется, она изъявила желание сегодня ночевать со мной. Я посмотрел на девушку, прикинул собственные силы и честно сказал, что вымотался и просто хочу отдохнуть. Но причина была не только в усталости, нужно устанавливать границы. Ангелине 19, совсем молодая и влюбчивая, нужно четко дать понять, что это моя постель, а то с женщинами такое бывает. Переночуют у тебя пару раз, а потом считают тебя своим. Мне пока не хочется заводить серьезных отношений, и то, что у нас получилось с Надей, нравится мне гораздо больше. Это встреча без обязательств, и если что-то случится, мы разойдемся без обид. Ангелина огорчилась, я видел, хотя она постаралась этого не показать. Просто поцеловала в щеку, пожелала спокойной ночи и вернулась к остальным. А я дотопал до кабинета, прошел в спальню и рухнул на кровать. Спалось относительно хорошо, если бы не гости. Первой была блондинка. Она входила в кабинет, крутилась у двери спальни и в конце концов передумала. Умничка. Если бы она забралась ко мне в постель, то точно получила бы пинок под зад, каким бы упругим тот ни был. Сказано было, что устал, так что нечего доставать. Вторым был Рай, но это скорее инстинкт. Обычный обход территории. Третьей была Инна. Она материализовалась в углу и какое-то время просто стояла и наблюдала. Раздражает. У меня чуткий сон, и если кто-то оказывается рядом, то я сразу просыпаюсь. Но в конце концов ушла и она. Утро. Душ. Ангелина. Пробралась в ванную комнату, за что получила мокрым полотенцем по голой заднице. Границы. Завтрак был простой, но сытный. Мне понравилось. А следом я устроил собрание, первым пунктом которого стало наведение порядка. Раз уж три девушки пользуются моей защитой, живут в моем доме и едят мою еду, то пусть отрабатывают. Слишком уж меня задел тот факт, что убирал за всеми вчера Олег, и посуду после завтрака мыл тоже он, а барышни хорошо провели время и отправились на боковую. Так что я собрал девчонок и сходу заявил, что держать нахлебников в доме не намерен, и с этого дня, пока укрываются тут, они должны заниматься хозяйством. Стирка, готовка, глажка, уборка и все в таком духе. Дом большой, держать его в чистоте сложно. Новые правила спокойно приняла лишь Наталья. Марина чуть ли не истерику закатила из-за этого, доказывая мне, что она знаменитый блогер, и что ее мать без пяти минут графиня. Я пропустил все это мимо ушей и напомнил, что никого не держу. И та действительно чуть было не ушла, но ее внезапно отговорила Ангелина. Пока девчонки сами решали, кто чем собирается заняться, я позвал Олега, и мы покинули имение. Первым пунктом на сегодня стала тренировка вождения. Мне нужно научиться управлять подаренным транспортным средством, поэтому я посадил Олега за руль новой машины, отчего он просиял, и мы отправились за город. Олег выбрал отличный пустырь для тренировки. По его словам, он сам тут учился водить. Так что я сел за руль, завел мотор и, следуя указаниям, ездил часа два. Получалось с переменным успехом. Управление оказалось несложным. Доводилось управлять машинами гораздо более технологичными, как Марванский Титан, к примеру. Просто нужна была практика и выработка правильных реакций. Для первого раза получилось неплохо, только Олег меня ошарашил новостью, что вообще-то для вождения нужен специальный документ, получить который можно после прохождения специального экзамена. Ох, только этого мне не хватало, буркнул я, услышав это. Хотя, если вы действительно получите титул князя, то никакие права вам нужны не будут. Вы будете просто вне юрисдикции местных властей, с вас может спросить только императорское министерство. Я задумался. Надо каким-то способом оформлять себя как патриарха Котовых, что затруднительно, учитывая, что настоящая глава рода в данный момент находится непонятно где. Найти бы ее, но раз Долгопрудный с его людьми не нашли, то мне нечего и надеяться. На сегодня с вождением я решил закончить и похлопал машину по капоту. Ничего, красавица, очень скоро я сам тебя оседлаю. Было в этой машине что-то. Она как хищник, дикий зверь, готовый сорваться с места, чтобы нагнать свою жертву. Вы что это? Опешил Олег, видя, что я достал контракт и раскрыл его на капоте автомобиля. Я вписал туда несколько вещей, после чего свиток вспыхнул и утонул в капоте машины. Пару секунд ничего не происходило, а затем изнутри раздался скрежет металла и глухие удары, а следом движок взревел, а фары вспыхнули, заставив Олега отпрыгнуть. На моем же лице расплылась довольная улыбка. Что происходит? Я вложил кусок своей души в автомобиль через контракт. Что? Подписал контракт с машиной, еще более просто сказал я. Я делаю ее живой, она мне служит. Чего? Олег не понимал, да я и сам до конца тоже. Просто я прожил столько и прошел через такие ситуации, что грани моей силы крайне размыты. Когда я покидал родной мир, то пределом моих возможностей было одолжить чужую силу на один раз. К примеру, я помог бы Наде, а она, подписав контракт, дала бы мне свой щит на единоразовое использование. Сила неплохая, но крайне ограниченная и трудоемкая. Помню, что первые контракты было выполнять сложно, ведь люди тоже попадались разные. Один старик с силой, способный выращивать растения, просто просил дрова наколоть, а другой добрый молодец, хотя не очень-то добрый на самом деле, попросил доставить письмо своей любови в другое княжество. Месяц пути, во время которого меня чуть не подрали волки, я подрался с разбойниками, потерял башмак, и все ради того, чтобы один раз воспользоваться огненным шаром. Но со временем, когда я странствовал по глубинам искажения, когда я выполнял все новые и новые контракты, моя сила росла. В какой-то момент я понял, что могу делить силу с текущим владельцем, а не использовать единоразово. Затем, что получаю ее после смерти Онова. Следом я научился помещать контракты в себя, используя их как собственные силы без призыва и временного заимствования. И, наконец, сумел создать воплощение. Вот и новая грань моей силы открылась. Теперь я могу с помощью контракта передавать фрагмент души другим, причем не обязательно даже живым существам. «Прокатимся еще раз!» — крикнул я Олегу и сел за руль. Парень немного помедлил, но все же забрался на пассажирское сиденье. Стоило рукам коснуться руля, как я ощутил легкое покалывание, а затем словно слился с транспортом. Автомобиль стал продолжением моего тела. Мне даже не нужно было поворачивать ключ зажигания, чтобы завести мотор, достаточно было простого желания. Движок взревел, причем довольно громко. Его рев словно вторил моему сердцу, и машина рванула вперед. Она стала быстрее. Связанная со мной, она больше не требует топлива, а работает на магии. Скорее всего, Такая глубокая связь с кем-то вроде меня проявится как-то еще, но для нас обоих это в новинку, так что не нужно торопиться. Всему свое время. Главное, что машина двигалась не так, как задумывалась изначально, легко входила в крутейшие повороты, игнорируя законы физики. Мне порой вообще казалось, что она плыла над землей, что колеса не касаются дороги. Удивительные ощущения. Жаль, что Олег со мной не согласен. От небольшого заезда у него прибавилось седых волос, и когда я наконец остановился, он выскочил на улицу и метнулся к обочине. Кажется, для него поездка была слишком жесткой, а вот я ее совсем не чувствовал. Ну еще бы, я был машиной, и мне хотелось еще мчаться на полной скорости по дороге, куда глаза глядят, а этот человек, я осекся. А вот и первая проблема. Воля машины на краткий миг взяла верх надо мной. Я разделил наше сознание и сразу ощутил, как таящаяся под капотом сила поугасла. Видимо, фрагмент души в машине вступил со мной в резонанс. Но теперь одно я знаю точно, учиться водить мне больше не нужно, по крайней мере в вопросе управления. Машина будет ехать так, как нужно мне. Захочу быстрее, поедет быстрее, захочу повернуть, она повернет ровно так, как желаю я. В одном высокотехнологичном мире, в котором я бывал, такое называлось нейронным управлением, правда, в моем случае оно скорее магическое. «Ты в порядке?» Я подошел к Олегу. «Да, дайте мне минутку». Думал, что меня вывернет наизнанку. «Ох, извини, перегрузки были слишком сильными». От Олега меня отвлекла вибрация телефона. «Зачисление. 357-889-2. «Зачисление?» Не понял я. Пришлось спрашивать у Олега, что это такое. Ответил он, «Правда». Через минуту, когда окончательно пришел в себя, это, кажется, это ваш доход за портал, точно. С Надей совершенно из головы вылетело, что я закрыл один из порталов, и мне должна быть отправлена награда. Открыл приложение охотников и посмотрел на обновившуюся статистику. Имя: Андрей Котов. Принадлежность: род Котовых не подтверждено. Ранг одаренного: F. Ранг охотника: 8. Специализация: нет. Закрытые порталы: 1. Баланс: 357-889-2. Значит, баланс – это мои деньги? Да. А как их получить? В банке. Ну или использовать лицензию охотника, она может быть использована как банковская карта. Не везде принимается, но определенную часть покупок оплачивать можно. В любом случае есть специальные банкоматы, где можно обналичить деньги с баланса. Я улыбнулся, глядя на числа. Кажется, я частично решил вопрос с деньгами, а закрывать портал и впрямь выгодно. Ну, как сказать, на самом деле вам еще мало заплатили, если я все правильно понял. Тот портал бы с ранга, Ната говорила мне вчера, что вы получите как минимум 500 000, а скорее всего гораздо больше. Получается, меня обманули, теперь эта сумма не так впечатляла, как и многих свободных охотников. Все ваши трофеи выкупило управление охотников. Они выкупают ниже рыночной цены, а продавать их вы можете лишь ему. Значит, мне нужно подтвердить, что я из Котовых. Верно, а без Лидии Котовой мы этого сделать не можем. Я задумался. Может, все-таки есть какой-нибудь иной выход? Жаль, что у меня нет никого из настоящих высокородных, чтобы посоветоваться. Олег простолюдин, девчонки тоже. Пусть Марина и утверждает, что ее мать выйдет за князя, уверен, что на деле она просто помощница и, видимо, любовница онова. Ладно, отложим. Что там дальше по списку? Первое, у меня теперь хватает денег выкупить перстень. Нужно вернуть его, а то я чувствую вину за то, что заложил его скупщику за копейки. Да и не должна подобная ценность ходить по рукам. Второе, сходить в новый рейд. Вариантов рейда у меня было два. Первый аналогичен прошлому, отправиться со случайной группой. Это бесплатно, но деньги получу лишь за духовную энергию. Второй, выкупить портал самостоятельно. В случае выкупа я получу все его содержимое, но вместе с этим обязуюсь его полностью зачистить за 72 часа. И пусть я и получаю оттуда все, без клана могу продать только имперцам. Да и цены. Самый дешевый портал Е-ранга под выкуп стоил 120 тысяч рублей. Д, уже от 200 до 250. С-ранг начинался от 300. Что это значит для меня? Что доход с зачистки портала будет копеечным, и я подозреваю, что сделано это специально. Фактически, 300 тысяч в этот раз я получил по той причине, что это был ложный портал, и большая часть суммы, Это что-то вроде премии и благодарности от государства. В противном случае я бы получил намного меньше. Скверная математика. Есть один вариантик, вставил Олег. Ната вчера как раз об этом говорила. Я смотрю, вы вчера с Натой много о чем говорили, улыбнулся я, а парень слегка смутился, но тем не менее продолжил тему. Вы можете собрать что-то вроде группы. Назначаете лидера через приложение, выбираете портал из общедоступных и записываетесь все разом. Обычно на походы, в зависимости от сложности портала, есть количество единовременных слотов для записи. И если нас будет столько же, сколько слотов, то портал станет нашим. Ну, вроде того. Хотя если среди нас будет знатный, выступающий как лидер, то у свободных будет выбор продать добычу его клану или государству без выкупа. Теперь мне стало понятно такое особое внимание к Ивану в прошлом рейде. Девчонки надеялись, что он в итоге их приметит и позовет в следующий рейд, а там можно и заработать побольше будет. Но это как план минимум, так-то многие простолюдины мечтают оказаться в каком-нибудь роду или клане, тогда в жизни многие двери открываются. У тебя случайно на примете знатной особы нет? Олег виновато развел руками. Ладно, этих слотов, ты говоришь, 6. Минимум, да. То есть, если нас будет 6, то мы получим портал в полное распоряжение, и доход с него будет делиться между нами без выкупа, верно? Причем если вы идете как группа, то доход группы получает лидер и уже сам распределяет суммы. Ты удивительно много знаешь об этом, Олег. Это точно все Ната, просто моя бывшая была охотником. Наслушался ее жалоб за год отношений, да и сам я, парень немного замялся. Сам хотел быть одаренным, но не судьба. Я хотел ему посочувствовать, но хлопнул себя по лбу. Олег, ты теперь одаренный. В смысле, контракт делает тебя им, пояснил я. Твое бессмертие, это сила одаренного. Она помещена в тебя так же, как я это делаю с собой, только в тебя другую не поставишь больше. Не получалось наделять кроме себя более чем одной силой. Я одаренный, для Олега это было настоящим шоком. Ага, поздравляю. Получается, нам нужно опять в управление охотников, чтобы тебе зарегистрироваться, а мне обновить документы. Франк, как я смотрю, и впрямь не котируется, надо подняться до Д, так что в путь. Я сегодня еще планирую побывать в портале. Глава 14. Поздравляю вас с получением нового ранга, искренне обрадовалась за меня женщина, отдавая новые документы. Теперь у меня на карточке значится С-ранг. В приложении тоже произошли существенные изменения. Имя. Андрей Котов. Принадлежность. Род Котовых не подтверждено. Ранг одаренного. С. Ранг охотника. 8. Специализация. Бесстихийная. Атакующая защитная. Закрытые порталы. 1. Баланс. 357-889-2. Девушка в управлении охотников услужливо сообщила о том, что специализация указывается автоматически в зависимости от имеющихся у охотника способностей. Это позволяет лучше формировать группы. Я в этот раз позволил машине заглянуть чуть глубже и дал возможность изучить укрепление. Способность оказалась выше D-ранга, вот автоматикой приписала мне С-ранг. Слишком быстро, как по мне, я-то надеялся еще какое-то время походить в D-ранге, но с другой стороны, С-ранг – это хороший середняк в местной иерархии одаренных. Это позволит мне зарабатывать больше денег, но не привлекать ненужное внимание. Пока я обдумывал свой новый статус, проверку закончил и Олег, которому система расщедрилась и выдала Е-ранг. Машина не смогла определить тип его силы, но зафиксировала четкий след энергии искажения. Олег, впрочем, нисколько не расстроился таким низким уровнем ранга, а напротив, просто светился от счастья. Документы ему, как и мне в первый раз, сделают только через день-два, но приложением он может пользоваться уже сейчас. Заодно там же частично обналичил баланс, сняв со своего счета 50 тысяч. Покинув Е-правление, мы отправились к ломбарщику, и там за прошедшие 2 дня ничего особо не поменялось. При виде меня сквозь окно мужчина скривился. «Добрый день, уважаемый», — обратился я к нему. «Пару дней назад я продал вам перстень и теперь хочу выкупить его». Гримаса на его лице стала еще более выразительной и досадной, сразу дав мне понять, что что-то не так. «Нет твоего перстня», — сообщил он мне. «В смысле нет?» С моего лица исчезла вежливая улыбка. «Продал я его, отдал его на оценку, и мне предложили хорошую цену, ничего личного», — мужчина развел руками, словно это хоть сколько-нибудь его извиняло. «Меня только что кинули, причем довольно нагло. Напомню, что мы договаривались на месяц. Было такое, согласился ломбардщик. Но это до того, как я узнал цену перстня. Извини, друг, может предложить тебе замену? У меня есть тут пара побрякушек. Я сделал глубокий вдох, а затем мои губы сами собой расплылись в жуткой гримасе. Друг, значит, протянул я, отступая от окошка на два шага. Олег почувствовал неладное и на всякий случай вообще вышел. Правильное решение. Знаешь, чего я не люблю больше всего на свете? Людей, которые не чтят договоренности. У нас было соглашение, а ты не смог его соблюдать даже пару дней. Я покачал головой, чувствуя, как во мне закипает ярость. Теперь уже ломбардщик почувствовал неладное и дал команду турелям. Те навелись на меня, но огонь пока не открывали. «Слушай, не дури, а», — буркнул он, — «мне только трупов не хватало, они репутацию портят». Я провел рукой по груди, ощущая отклик двух контрактов, что все еще находились внутри. «Укрепление и ускорение, хватит ли их, или вытащит что-нибудь другое?» «Хватит, но возиться буду долго, а раз так», — мысленно погрузился в хранилище контрактов, пробежался по доступным и выбрал тот, что очень подходит прямо сейчас. «Ты сам это на себя навлек», сказал я ломбардщику и призвал свиток контракта, после чего неторопливо погрузил его себе в грудь. В этот раз божественную силу я использовать не стал, перебор это, и в Рыбинском районе тоже зря использовал, но хотелось просто закончить ту разборку побыстрее. Я отступил. Турели продолжали держать меня на мушке, а ломбардщик словно облегченно выдохнул. Решил, что я ухожу, но нет, у самого входа я коснулся стены, и ладонь наполовину погрузилась в камень. За турелями появились крупные каменные руки, в одночасье превратившие смертоносные орудия в горстку покореженного металла. Ломбардщик, увидев это, выругался, и маленькое бронированное окошко исчезло за стальной перегородкой. Укрылся в бункере, значит, я на это лишь снисходительно улыбнулся, прекрасно понимал, что он так и поступит. И способность одного из сильнейших геомантов, Ходора, я взял не просто так. Вытащив руку из стены, подошел к окну и легко превратил камень передо мной в жидкость, шагнул в образовавшуюся в стене дыру и оказался в логове ломбардщика, большом грязном складу, сплошь увешанном плакатами с голыми женщинами. Сам ломбардщик при моем появлении выстрелил из ружья. Пуля угодила в грудь, но серьезного урона не нанесла, ведь в ней даже не было стихии. Я подошел к нему, быстрым движением вырвал ружье из рук и согнул словно прутик. «Погоди, стой, я скажу, где искать покупателя». «Скажешь», — улыбнулся я ему, и эта улыбка напугала его еще сильнее. И да, ему было чего бояться, ведь он меня разозлил. Если бы это был не жилый дом, а какое-нибудь отдельное строение, то я бы использовал что-то вроде призыва гнева Галатата, которым испепелил босса в портале, превратил бы его логово в пылающий кратер. Но раз это дом, придется вести себя деликатнее. Первым делом я сломал ему ноги. Просто наступил, используя все силы, и превратил кости в крошево, затем также поступил с руками. Мужчина пару раз отключался, и мне пришлось достать еще один контракт, где хранились силы Милены, одной очень могучей целительницы. Этот контракт я на постоянной основе использовать не хотел, пришлось зачерпывать силы. И разумеется, ломбардщик мне все сказал. И кому продал перстень? И за сколько? Его приобрел некий маркиз Григорий фон Крофт, дворянин и коллекционер. Судя по фамилии, не местный, скорее всего кто-то из западников, что живут по другую сторону искажения, что ныне занимает большую часть территории Европы. Я немного изучал нынешнюю географию. В мое время карты чужих земель были не такими детальными, и я плохо представлял земли за пределами своего княжества. Сейчас же я мог смотреть на целый мир на экране маленького устройства. Центральная Европа безжизненна, там только монстры и хаотичные порталы, лишь на самом краю осталась цивилизация. Как я понял, вся Западная Европа сплотилась вокруг католической церкви после появления искажения, и рыцарские ордена сотни лет воевали с монстрами из порталов. В данный момент Англия, Запад Франции, Пиренейский полуостров и часть территории Африки являются единым государством, именующимся Романской империей. Возглавляет ее первый отец, он одновременно исполняет роль императора и главы сильно реформированной католической церкви, церкви Судного дня. От прошлой конфессии в ней осталось не так уж много, слишком сильно было радикальное течение верующих, проповедовавших, что искажение – это обещанный конец света, и всем людям покаяться в своих грехах. Может, сейчас этот радикализм уже немного стих, но его отголоски остались, и порядки там до сих пор строгие. Если на моей родине опорой императора было дворянство, то вот у первого отца главной опорой были многочисленные рыцарские ордена. Российская империя с Романской формально считаются союзниками, ведь у нас был один враг, но из-за главенства церкви в делах европейцев они крайне консервативны, и, например, выходцы из других миров для них считаются такими же порождениями искажения. Так что конфликтов на религиозном фоне хватает, но общий враг сближает, поэтому две империи стараются сотрудничать. И вот этот маркиз, судя по всему, романец, то ли бежавший с родины, то ли выполняющий тут какую-то дипломатическую миссию. Мне плевать, важно лишь то, что у него вещь, которая ему не принадлежит. Перед тем, как уйти, я забрал из сейфа ломбардщика 450 тысяч, к которым я доложил свои 50. Перстень ломбардщик продал за 500, и их я собирался вернуть этому маркизу в обмен на мою вещь. Больше ничего из вещей я не тронул, несмотря на то, что в сейфе еще хватало денег. В конце концов, я не вор и чту договоренности. Ломбардщик не имел права продавать мою вещь, так что я просто аннулирую сделку за него. Закончив с делами, я покинул ломбард и сел на пассажирское сиденье черного автомобиля, назвал Олегу новый адрес и мы двинули в путь. Ехать пришлось далеко. У этого маркиза усадьба в пригороде острова, что южнее Пскова. Путь туда занял около часа, который я провел во сне. Мне редко что-то снится, а еще реже это происходит за пределами постели, где я чувствую себя защищенным, но этот раз был исключением. Мне приснился мой поход по мосту Тысячи Лун, воздвигнутым моим старым другом Ходором. Это было делом всей его жизни, построить несокрушимый мост между двумя отдаляющимися мирами. Невероятный подвиг, который стоил ему жизни. И это был именно тот самый день. Я шел по этому огромному сооружению и видел его фигуру, стоящую на коленях впереди. Помню, какой восторг испытал, увидев это невероятное строение, в которое он вложил всего себя. И помню свою боль, когда тронул его плечо и понял, что он мертв. И тем не менее, Ходор улыбался своей глупой, простецкой улыбкой, как в день нашего знакомства. Проснувшись, я вздрогнул, закрутил головой и понял, что мы приехали. Олег остановил машину как раз перед крупными воротами, что вели на территорию усадьбы фон Крафта. «Что с вами?» – спросил Олег, заметив, что что-то не так. «Дай мне минуту», – попросил я, и он вышел из автомобиля, а я спешно извлек из себя контракт Ходора. «Вот поэтому я не таскаю внутри себя контракты. С ними зачастую связаны подобные истории, они бередят старые раны. Прямо сейчас я словно вновь пережил день, когда погиб Ходор, и это было больно. Больнее, чем выстрел из дробовика в упор. Мне тебя не хватает, старый друг». Я отправил контракт в хранилище, чувствуя, как наваждение проходит. Те, кто остался позади, не хотели бы, чтобы я горевал о них. Нет, они бы сказали мне жить дальше и наслаждаться жизнью. «Ты заслужил», словно подтверждая мысли, я услышал его голос в тот момент, когда свиток исчез в портале, едва слышный, словно шелест ветра. Я печально улыбнулся и вышел на улицу, прогоняя остатки накатившей грусти. «Верно, я заслужил и буду двигаться вперед, несмотря ни на что, и делая то, что сам захочу. И прямо сейчас я очень хочу вернуть вещь, что по праву принадлежит мне». Глава 15. Одного взгляда на ворота и высокий забор с пиками, за которым я не видел даже намека на саму усадьбу, было достаточно, чтобы понять, что территория огромная. А еще нас сразу же обнаружили. Несколько камер были направлены прямо на нас, так что ни о какой внезапности уже речи не шло. Ничего не поделаешь, пришлось идти к домофону. Нажал одну единственную кнопку. Спустя несколько секунд из устройства раздался недружелюбный мужской голос. «Вам назначено», скорее всего, вопрошающий и сам прекрасно понимал, что никакой договоренности о встрече не было. Не похоже, что тут вообще часто бывают гости, так что вопрос был задан исключительно для того, чтобы нас спровадить. «Нет, в таком случае покиньте территорию. Это собственность маркиза фон Крафта, и мы применим оружие в случае проникновения». «У-у-у, как страшно», – рассмеялся я. «Передайте маркизу, что к нему пришел лично Андрей Котов, глава рода Котовых». Олег, услышав мои слова, вопросительно вскинул бровь, словно говоря: «Но вы ведь не глава рода». «Ох, то-то будет злиться Лидия, когда вернется и узнает, что какой-то тип в буквальном смысле украл у нее рот. Я настоящий владелец перстня, который маркиз купил на днях, и полагаю, нам есть что обсудить. Маркиз занятый человек, для встречи с ним нужна договоренность. Ну вот я и договариваюсь. Назначьте встречу с ним на ближайший час, как вам? В ответ я услышал тяжелый вздох. Видимо, охраннику очень не хотелось тревожить начальство сообщением о госте, но я не собирался оставлять им выбора. У меня с собой 500 тысяч имперских рублей. В качестве доказательств я показал чемодан, полный денег. Это подействовало, из домофона донеслось сухое «ждите». Как и думал, стоило продемонстрировать деньги, как меня сразу пропустили. Ну ладно, не совсем сразу, пришлось подождать минут 10, но тем не менее, ворота распахнулись. Олег уже собирался сесть в машину, но я решил оставить ее за территорией. «Пойдем пешком», — сказал парню и прошел через ворота. Минут через 15 неторопливой ходьбы мы вышли непосредственно к усадьбе, и сразу стало ясно, что маркиз весьма состоятельный человек, намного богаче Котовых. Пусть у моего рода и есть имение, но совсем небольшое. Трехэтажный дом на 2 гектарах земли, тут же гектаров 50, не меньше, и целый комплекс из построек, каждая из которых размером с мое поместье минимум. Даже легкая зависть берет, но боюсь, что с таким домом тех трех девушек, что заделались моей прислугой на время, не хватило бы для поддержания порядка. Да тут только садовников нужно штук 5 и отдельный механик, чтобы следить за гаражом на 2 десятка машин. У главного входа нас уже ждали, но совсем не хозяин усадьбы, а его охрана. Причем среди них не было простых людей, лишь одаренные ранга начиная где-то с Д, но по большей части С ранговые. И выходит, что платит этим парням много. Да и работа не пыльная. Это не с монстрами в порталах сражаться и не в искажении рейды совершать. Стой себе с важным видом, по усадьбе расхаживай. При нашем приближении двое из охранников отделились от остальных, подошли и провели досмотр на предмет оружия, но ничего не обнаружили и слегка расслабились. Андрей Котов, охотник с ранга. Олег Игоревич Петриев, одаренный Е-ранга, громко объявил начальник службы безопасности. Это я понял потому, как он держался. Выглядел мужчина как остальные, но ноги держал шире, стоял увереннее, а взгляд его полон легкого презрения. Человек чувствует себя тут главным, да и по силам где-то Б-ранг. Мне сообщили, что с маркизом желает удивиться глава рода Котовых, но ей является графиня Лидия Котова, а вот о вас, Андрей, данных почти нет, вернее, не было до недавнего времени. Вы появились в Пскове всего пару дней, но успели наделать много шума. Закрытие ложного портала, унижение рода Лихаимских, потасовка в Римарне. Эх, хорошее было заведение, лучшее в городе. Там, где появляетесь вы, Котов, происходят плохие вещи. Бойтесь, что я устрою что-нибудь и здесь. Это вам надо бояться, хмыкнул мужчина. Ну да, увидел Церанг в карточке и уже считает, что я у него в руках, а в Римарне мне просто повезло. Так зачем вы здесь? Ваш маркиз приобрел у одного моего знакомого вещицу, перстень, примерно день или два назад. Он принадлежит мне, и я хотел бы его выкупить. Начальник службы безопасности рассмеялся. В этот момент он подошел ближе, и я смог рассмотреть имя на его бейджи. А. П. Смирнов. Если он купил это для своей коллекции, то можете сразу разворачиваться и уходить. Вы не сможете предложить маркизу столько денег, что он был бы готов расстаться с чем-то оттуда. И все же я бы хотел увидеться с маркизом, если это возможно, настаивал я, всем своим видом показывая, что уходить не собираюсь. Смирнов насупился. Видно, что единственное его желание сейчас – гнать нас в зашей. Он слышал обо мне достаточно, чтобы понимать, я ходячая проблема, и еще неизвестно, что я могу тут устроить. Ожидайте, наконец решил он. Я сообщу маркизу, но захочет ли он вас принять, решать только ему. И вновь ожидание. Олегу было некомфортно под пристальным вниманием охраны. Нас держали на мушке не только 5 охранников с пистолетами-пулеметами, пусть и пассивно просто держа руки на оружии, но и 2 снайпера, расположившихся на 2 разных крышах. На открытой местности от них даже спрятаться не выйдет. Забавно, что из-за этого переживал Олег, будучи бессмертным, а вот меня все это окружение совершенно не впечатляло. Оружие в руках этих людей имеет целую кучу фатальных недостатков, одним из которых – недостаточная сила. Оно изначально слабое, рассчитанное на то, что им будут пользоваться совсем слабые одаренные. Если уж делать дистанционное оружие со стихийными пулями, то нужно делать под себя, с учетом своей стихии и уровня силы. А с этим даже будь ты с рангом, сила, которую ты можешь вложить в пулю, будет на уровень 2 ниже. При максимальном укреплении они не смогут пробить мое тело, сколько бы ни стреляли. Смирнов вернулся быстро, но это, как оказалось, ничего еще не значило. Он сообщил, что маркиз примет нас, когда освободится. Единственное, что изменилось, дальнейшие ожидания мы могли провести в приемной для гостей, а не на улице. Приемная оказалась вычурной и безвкусной, как я и предполагал. Дорогие диваны с позолотой, вычурные вазы с цветами, столики из цельного дерева. Все тут так и кричало о том, что хозяин этой усадьбы очень состоятельный человек, у которого напрочь отсутствует чувство вкуса. А апогеем этой вычурности была картина с изображением самого маркиза, где он величественно, в латных доспехах с магическими письменами и массивным двуручным мечом в одной руке вел в бой рыцарей. Красивая картина, чувствуется рука мастера, но что-то мне подсказывает, что ничего общего с реальностью она не имеет. Подтверждение этому я нашел в тот момент, когда сам маркиз наконец-то удостоил нас своим визитом. Это был молодой человек, не старше 30, с выраженным крупным носом, узким подбородком и темными кудрявыми волосами. Худой и бледный, хотя на картине этой болезненности не было, да и прихрамывал он, опираясь на трость. При его появлении я, проявляя аристократическую вежливость, поднялся, Олег поспешно сделал то же самое. Маркиз, поприветствовал я его кивком. Он в ответ лишь странно хмыкнул. Готов стало быть, видел я ваш ролик, видел. Ничего впечатляющего, кроме унижения наследника Лихаимского. Патриарх рода скорее всего в ярости после этого. Маркиз усмехнулся немного гаденькой, неприятной усмешкой. Но лично по моему мнению, гневаться он должен не на тех, кто это выложил, а на собственного труса сына. Местная аристократия совсем разнежена, ваш император относится к священному долгу слишком легкомысленно. Наши ордена нещадно бьют твари как в порталах, так и в искажении, намереваясь однажды отбить утерянные земли Ромарии, в то время как ваши предпочитают строить пакости друг другу. Говорил мужчина крайне высокопарно, явно стараясь впечатлить меня могуществом своей родины, но я толком не понимал, почему. Отбить земли у искажения, просто закрывая порталы и убивая тварей, невозможно, но я не видел ни одной причины убеждать в этом кого-либо. Но, кажется, маркиз и сам понял, что немного ушел от темы, и поинтересовался. Так что вам нужно, Котов? Мне сказали, что вас интересует какая-то из моих вещиц. Верно, перстень. Вы приобрели его на днях, перстень. Ах да, мужчина мгновенно просиял. Прошу за мной. Маркиз довольно быстро поковылял в сторону выхода, мы с Олегом проследовали за ним. Мужчина провел нас через все поместья, всюду такое же вычурное, как и приемное, вел уверенно, во вполне конкретное место, в подвал. Там нас ждали массивные стальные двери и автоматические турели. Что ж их тут так любит-то? Потратив пару минут, чтобы миновать все уровни безопасности, хозяин усадьбы привел нас в собственный музей. Наверное, иначе это место назвать сложно. Огромное крупное помещение, где под стеклами на постаментах стояло множество разных вещиц. А во, я действительно был удивлен, рассматривая их. Собранная маркизом коллекция поражала воображение хотя бы тем, что большая ее часть не принадлежала к культуре этого мира. По большей части тут находились вашганские вещи, причем самые разнообразные. Колонны с орнаментами, обломки фресок, фигуры и статуи. Одной из статуй даже была Лифарин Великая, легендарная королева вашганцев, что правила за много столетий до того, как я побывал в их мире. Впечатляет, правда? С легким самодовольством спросил у нас маркиз. Эту коллекцию начал собирать еще мой отец. 15 лет он собирал ее, и вот уже 8 я продолжаю его дело. Искажение гораздо удивительнее, чем можно представить. С нами граничит еще 4 мира. Ледяной Ахул, цветущий Сандар, суровый Филерон и пустынный Заной. Но искажение донесло до нас обломки еще одного, Вашгана. Это невероятный мир с техномагическим уровнем даже выше, чем у нас и Сандара. Они были удивительным народом, который тоже пострадал от искажения. Попутно маркиз указывал на фрески с изображением картины древней схватки, в которой воины Вашгана сражались с монстрами, используя удивительные боевые машины и магическое оружие. Олег, слушая рассказ, смотрел на фрески с некоторым благоговением, а вот я со скепсисом. Хотя бы потому, что маркиз не совсем прав. Не все предметы тут важганцев. Кое-какие относятся к деградировавшим малурцам, другие – катани. Да, большинство предметов действительно принадлежали важганцам, но какая разница? Тех важганцев, о которых он говорит, больше нет, нынешние живут иначе, и культура у них иная. Бывал я у них, и перстень, собственно, у меня как раз оттуда. Так вот в чем дело. Он каким-то образом опознал, что перстень иномирный, и по этой причине выкупил его. Плохо это значит, что вернуть его будет не так-то просто, но как оказалось, это еще полбеды. Мы прошли большую часть экспонатов, представляющих ценность лишь для маркиза и может еще пары исследователей иноземных культур, но вот то, что мужчина показал в самом конце, вызывало серьезные беспокойства. Это была крупная, метра 4 в высоту, каменная дверь со слегка пульсирующим спиральным узором в самом центре. При виде ее у меня по спине пробежали мурашки, а вот маркиз, напротив, расплылся в улыбке. А это самый ценный экспонат моей коллекции. Мировые врата, через которые по легендам важганцы странствовали через миры. Торжественно объявил он. Нам, с нашими примитивными технологиями, доступно лишь 4 мира, не считая искажения, но с этим сотни и сотни миров. Вы можете вообразить, что нас ждет за ними. Его буквально распирало от восторга. Ну еще бы, ведь перстень, который он выкупил у ломбардщика, по сути является ключом к вратам. Эта вещь позволяет путешествовать через миры и не теряться в междумирье. Можете не рассказывать о том, что именно сокрыто за ними, сказал я с каменным лицом. Я прекрасно об этом осведомлен. За ними вас ждет ужас и смерть. Глава 16. За ними вас ждет ужас и смерть. Мировые врата казались такими жуткими из-за этого алого сияния узора. И ведь маркиз фон Крофт понятия не имеет, какой экземпляр добавил в свою коллекцию. Что? Он растерялся и сделал несколько неуверенных шагов по направлению к вратам. Ужас и смерть? Что за чушь все это? Он жестом окинул остатки иной цивилизации. Говорит о том, что важганцы легко путешествовали сквозь миры, бывали в тысячах из них и получали их секреты. Благодаря гостям из Сандара мы научились создавать артефакты, а филеранские кузницы научили нас превращать плоть и кровь монстров искажения в оружие, броню и алхимию. Вообразите, чему мы можем научиться в других мирах. Меня эта восторженная речь совсем не впечатлила, хоть мужчина и пытался. «Маркиз, вы ведь понимаете, что я пришел за перстнем», — повторил я. «Он не продается», — почти взвизгнул тот. «А я не покупаю», — настаивал я. Человек, продавший его, не имел права на это. Я демонстративно достал расписку, где указано, что у меня есть еще месяц, чтобы выкупить перстень, и меня это должно волновать, я заплатил за него, и я принес ваши деньги, все 500 тысяч, я указал на чемодан, что поставил рядом с собой, вы возвращаете мне перстень, я, ваши деньги, считаю это справедливым, вы не слышали, что я говорил, воскликнул маркиз и засунул руку в карман, а когда достал ее, перстень уже сиял на его пальце, так в демонстрации коллекции не было никакого смысла, и все это время он держал его при себе. Вот гад. Я поморщился, но не из-за этого факта. Кольцо стало пульсировать сиянием рядом с дверью. «Маркиз, вам бы отойти от двери, а то еще откроете случайно», — попросил я, но мужчина был слишком взволнован, чтобы осмыслить сказанное. «Вы хотите денег, хорошо, я заплачу вам миллион». «Мало», — маркиз очень не хотел расставаться с перстнем. «Хорошо, 5 миллионов, довольны, маркиз». «Прошу, отойдите от двери», — спокойным, но твердым голосом попросил я, шагнув к нему, но тот оступился и упал на пятую точку совсем рядом с вратами. Сидя на полу у самых створок, он переводил взгляд с пульсирующего перстня на врата и обратно. «Господин», — взволнованно обратился ко мне Олег. Он ощущал, что ситуация внезапно стала очень напряженной, но вряд ли до конца понимал, почему. «Может, остановим его? Все не так страшно». Попытался его приободрить. «Чтобы открыть врата, нужно знать кодовое слово, вряд ли». «Тхайагасаны вкуты!» — внезапно закричал маркиз. Мерцание на мировых вратах прекратилось. Теперь символы на них постоянно и зловеще сияли алым. «О, он знает слова!» — вздохнул я, отлично понимая, что будет дальше. «Олег, времени немного, так что слушай меня. Помнишь, я говорил про свиток внутри тебя, про бессмертие и все в таком духе?» «Конечно, забудь. Тому, что вылезет из врат, совершенно плевать на это. Ты умрешь, если останешься. А я попробую что-нибудь сделать. Я почесал затылок. Тут очень скоро станет жарко, времени для раздумий совсем мало. Олегу два раза повторять не пришлось, он сразу бросился бежать со всех ног, а врата тем временем начали открываться. Спиральный узор пришел в движение, фрагменты двери словно засасывало во тьму проема, а затем оттуда хлынул туман, вначале робко, неуверенно, словно осторожно ощупывая открывшийся путь, но затем все сильнее и обильнее. Его облака подобно щупальцам изучали все вокруг. Маркиз хохотал полубезумным смехом, все так же сидя на полу, и совершенно не понимал, что натворил. Кто бы мог подумать, что он знает слова открытия, и что отважится произнести их прямо сейчас. Это далеко не первые врата, которые я видел, причем некоторым даже поклонялись разумные, но они не знали кодовой фразы открытия. Даже у самих вожганцев ими владели лишь королева и страж врат. Откуда же их знает фон Крофт? Уж точно не на древних табличках нашел. Подобные сведения даже в те времена не записывались, а передавались из уст в уста. Тысячеликий совет, очень даже может быть. Смех маркиза резко оборвался. Нечто схватило его за ноги и дернуло с огромной силой, уволакивая во мрак врат. Что ж, кое-кто желал узреть, что же прячется за вратами, ну вот и насмотрится, пусть и недолго. Тумана тем временем становилось все больше, он волнами расходился вокруг, поглощая экспонаты частной коллекции, но словно специально обходил меня стороной. Я же готовился, мысленно перебирая свитки контрактов. Первым делом вытащил из себя ускорение, оно тут не нужно, а вот укрепление даст мне дополнительное время. Жаль, что свиток с бессмертием у Олега, с ним я мог бы вообще использовать что угодно, не обращая внимания на нагрузки, тело бы выдержало. А так придется держать баланс, а то разорвет от переизбытка силы. Ладно, времени переживать нет. Так что я взял классический ударный набор из трех очень сильных полных контрактов и добавил четвертый, свиток контракта Милены. Ее контракт не полный, я могу лишь заимствовать силу, но тяжелые времена требуют тяжелых решений. Прости, Милли, очень надеюсь, что ты не обидишься из-за того, что на часок-другой лишишься дара. Когда я закончил, мою душу наполнили пять контрактов, глаза вспыхнули золотым светом, а все тело заполнили сияющие золотые жилы. И в этот момент туман сгустился. Из облака грациозно вышла обнаженная эльфийка с бледной, почти белой кожей, длинными черными волосами и затянутыми тьмой глазами. В правой руке она держала оторванное предплечье маркиза, с перстнем на пальце. При виде меня она остановилась, а ее пухлые губы растянулись в теплой улыбке. Эх, и почему из всех сюда пришла именно она? Адриан, как неожиданно. Вот уж не думала, что мы встретимся так скоро. И тебе привет, Диметра. Все так же хороша. Это все диета, хихикнула эльфийка. Приподняв оторванную конечность, она вылила немного крови себе в рот, облизнула окровавленные губы и довольно заурчала, а затем стала поочередно с аппетитом откусывать пальцы. Здорово. Теперь перстень внутри нее, а без него врата не закрыть. В чем дело, Адриан? Ты, кажется, совсем не рад меня видеть. Почему не рад? Очень, ты все так же прекрасна, и даже новый цвет волос тебе очень идет. Правда? Диметра свободной рукой провела по прядям и потеребила пальцами кончики. Рада, что тебе нравится. Скажи, как насчет того, чтобы вспомнить старые добрые времена? Прогуляемся, покажешь мне этот мир. Думаю, она облизнулась, тут есть очень много вкусного. Прости, но это невозможно. Тебе придется вернуться за врата. Диметра перестала улыбаться, ее взгляд в одно мгновение стал сосредоточенным и холодным. А ведь я любила тебя когда-то, Адриан. И я тебя любил, Диметра, а потом ты пошла по темному пути, предала память о нашем сыне и погубила целую кучу народа. Ты стала чудовищем. Не тебе называть меня монстром, шавка совета. Ты творил вещи похуже. Я просто выполнял контракт. Так еще хуже, фыркнула эльфийка. Ты делал это даже не для себя. Трус, всегда прячущийся за это просто контракт. Ничего личного.